Глава 8. Кира. Спустя 4 месяца. «О, боже!» — вздохнула я, открывая окно и позволяя свежему воздуху с ароматом грозы ворваться в нашу комнату. «Мы пережили это лето. Наконец-то пошел дождь!» Джейк подошел ко мне сзади и обвил руками талию. Я не любила жару, не любила лето. Потные тела людей в переполненном вагоне метро. Асфальт, плавящийся на солнце. Бррр. Мне казалось, что жара сводила меня с ума, толкая на сумасшедшие поступки. Собственно, 2 предыдущих лета были тому прямым доказательством. Трезвый рассудок и духота просто несовместимы. Хотя стоит отметить, что это лето я провела вполне благопристойно. Переехала к своему жениху, не напивалась до потери сознания, не принимала наркотики, не общалась с неправильными людьми. Вела себя чинно и мирно, как и подобает без 5 минут замужней даме. Но, несмотря на все мои старания, марафон по девочке все же прервался 1 раз в начале лета. В тот день мы с Лией решили устроить между собойчик и выпили лишнего. Однако, хотя я и отказывалась признаться в этом даже самой себе, я была не настолько пьяна, чтобы этим можно было оправдать случайный поход в тату-салон. Он располагался прямо рядом с баром, в котором мы с Лией заседали тем вечером. Вполне удобное соседство для принятия долгосрочных неверных решений. Подруга была более пьяна, чем я, поэтому не смогла должным образом противиться моему внезапному порыву. Я набила на запястье правой руки название одной старой как мир песни «Прочь из моей головы». Слова, подобно браслету, кольцовывали внутреннюю поверхность запястья. Тату-мастер, конечно, не знал русского, поэтому в конце его работы я заметила, что он пропустил мягкий знак в слове «прочь». Пока он занимался делом, я постоянно отвлекалась на подругу, которая настойчиво советовала мне встать и уйти. Поэтому я обнаружила недостающую букву только тогда, когда мы уже вышли из салона. Когда я пришла домой тем вечером и продемонстрировала своему парню обновку, Джейк удивленно поднял на меня брови. «В следующий раз пойду с вами», — сказал он, улыбаясь. «Да, тогда мы сможем набить парные татушки», — засмеялась я. Алкоголь еще не выветрился из меня, поэтому все произошедшее казалось мне забавным приключением. «А что это значит?» — поинтересовался он. «Будущий муж не знает моего родного языка? Какой кошмар!» — закатила глаза в притворном ужасе. «Но у нас впереди долгая жизнь». Парень подошел ко мне и мягко притянул меня к себе. «У тебя еще есть время меня научить?» «Да», — промурлыкала я ему в щеку. «Только учти, что мои услуги стоят недешево», — лукаво прищурила глаза. «Ты сможешь расплатиться?» «Ну...» — он сделал вид, что подсчитывает что-то в уме. «Думаю, я найду способ». Он нежно поцеловал меня в губы. Мои щеки слегка вспыхнули. Последнее время у меня все лучше и лучше получалось концентрировать внимание на своем парне во время нашей близости. Я была менее отстраненной. Уже не так часто витала в облаках и даже заново научилась испытывать какое-то подобие физического влечения. Джейк был внимательным, пылким и чувственным любовником. Я не могла винить его в своем неудовлетворении, потому что слишком хорошо знала, что винить в этом стоит совсем другого человека. Того, кто вырвал и растоптал мое сердце, оставив после себя только выжженную пустыню сухого равнодушия. Но Джейк, милый Джейк, был в этом совсем не виноват. Изображая страсть в его объятиях, я искренне верила, что когда-нибудь она станет настоящей. Мой жених немного отстранился и посмотрел на меня. «Эй, детка, ты со мной?» «Конечно», — я прикусила губу. «Я всегда с тобой». «Может быть, пока ты меня не научила русскому, ты просто переведешь слова, которые теперь будут с тобой до конца жизни?» «Это молитва», — загадочно сказала я. «Просто русская молитва на удачу. Она отгоняет злых духов». Джейк рассмеялся. Не знаю, поверил ли он мне тогда или пошел выяснять значение слов у Лии, но больше мы к этой теме не возвращались. Я вновь посмотрела на фразу на моем запястье. Теперь, по прошествии почти 3 месяца, кожа на месте татуировки уже не соднила. Машинально провела пальцами по словам. Я так надеялась, что они каким-то сверхъестественным образом помогут мне. Но все эти месяцы они служили лишь острым напоминанием. Будто этими черными чернилами проступала наружу моя темная тоска. Она кровоточила и болела внутри меня. Но я упорно делала вид, что со мной все прекрасно. И только 5 сантиметров кожи под черными чернилами на правом запястье осмеливались отразить истинное состояние моей души.